Глава 47. Левелин. «Не лезь не в свое дело, Азазель». Слова этого нахального Сида задели за живое, и больше всего взбесило то, что он действительно был прав. Я думала о нем, вопреки здравомыслию желала вновь оказаться рядом, и так продолжаться просто не могло. Расправив плечи и гордо вздернув подбородок, смерила ночного гостя недовольным взглядом, замечая лишь самоуверенность и решительность. «Мне казалось, ты хочешь спасти мать?» Сложила руки под грудью, с вызовом наблюдая за ним. «Но пока ты тратишь свое время на совершенно бесполезные вещи, или, возможно, брак с Аретой уже не кажется тебе таким плохим решением?» «Снова увиливаешь», — подметил мужчина, в точности понимая причину моей колкости. «Ты пришел сюда, чтобы учить меня, так займись делом и перестань совать нос в мою жизнь». «Я обещала помочь, но это не дает тебе права лезть мне в душу». «Левелин», — вздохнул Сид, раздосадованно покачав головой. «Либо учи меня, либо проваливай». Перебила я его, не желая вновь поддаваться манипуляциям остроухого Казановы. «Что ж, ваше желание — закон, миледи». Театрально поклонился Азазель, делая шаг ко мне навстречу. За следующие пару часов я успела пожалеть о том, что была так категорична. От реверансов кругом шла голова, а нравоучения заставляли задуматься, стоит ли вообще показываться у ворот дворца. Книксин еще кое-как можно было бы пережить, хотя грамотно продемонстрировать его оказалось куда сложнее, чем казалось на первый взгляд. А вот выучить все правила поведения в обществе монарха — отдельный подвиг. «Давай еще раз». Опираясь бедрами о столешницу и скрестив ноги, Азазель сложил руки на широкой груди, словно строгий экзаменатор, проверяя степень моей подготовки. «Сгибай колени сильнее. Ты ведь собралась приветствовать короля?» Требовательно произнес Сид. «Спину держи прямее. Почему она у тебя знаком вопроса?» «Да я пытаюсь», — буркнула в ответ. «Плохо пытаешься, Левелин. Если мы не можем победить какой-то реверанс, как будем двигаться дальше?» Не давал мне и шанса продохнуть мой преподаватель. «Такое ощущение, будто ты никогда не училась этому». «А я и не училась», — буркнула мысленно, хотя очень надеялась на мышечную память, которая почему-то подводит. «Еще раз». Ноги ныли, икры совсем затекли. Но все же я вставала в правильное положение, вновь заставляя себя присесть в реверансе перед Азазелем. Стиснув до скрипа зубы, встретилась с ним взглядом, замечая хищный прищур. «Глаза опусти!» — рыкнул он, словно пытаясь отплатить мне за грубые слова. «Поклонись, глаза опусти!» — передразнила я, но все же подчинилась, так как сама попросила об обучении. «Может, еще ноги поцеловать?» «Надеюсь, такого ваш монарх не потребует. И все же не думаю, что смогу спокойно наблюдать, как ты открыто предлагаешь себя». Желваки на скулах мужчины нервно дернулись. «Прости, что я делаю?» — ошеломленно переспросила, выпрямляясь. Я могла предположить многое, но его слова вызвали нешуточное раздражение, задевая чувство гордости и самоуважения, которые и так всегда были довольно громкими. «Хочешь сказать, этого ты тоже не знаешь?» — вскинул Азазель бровь. Черты лица Сида заострились, сурово наблюдая за мной из-под черных ресниц, он сделал шаг, сокращая расстояние. «Любая дебютантка в курсе подобных невербальных сигналов. С таким не шутят, Левелин. Хоть представляешь, сколько проблем могла себе нажить, не следуя элементарным правилам?» Сжал остроухие губы в тонкую линию, резко выдыхая, словно мои ошибки в первую очередь вредили ему. «Стоит ли напомнить, что я попросила научить меня не просто так?» Буркнула, защищаясь. «Ты красива, Левелин. Любой мужчина захочет прикоснуться к тебе, воспользовавшись недальновидностью, независимо от того, работает он подмастерьем кузнеца или же имеет высокий титул. Никогда не расслабляйся, Лапуля». Тихие шаги громким гулом разнеслись по тускло освещенной комнате. Я все еще стояла в самом центре, когда Сид сократил расстояние, оказавшись слишком близко. Несколько мучительно долгих минут он смотрел мне в глаза, не отрываясь. «Все гадаю». Спустя время Азазель нарушил напряженную тишину. «Впустила бы ты Эмиля в комнату, если бы я не скрывался за дверью?» «Не знаю», — пожала плечами, отворачиваясь. «Я не видела в своем друге угрозы, не воспринимала его в качестве воздыхателя. Для меня страж, оказавшийся рядом в самый нужный момент, стал тем, на кого я могла положиться. Я думала о нем как о брате, которого в моей жизни никогда не было. И теперь, когда Азазель задавал подобный вопрос, появлялось неприятное ощущение, указывающее на мою легкомысленность. «Ложь!» — фыркнул мужчина. Подойдя к окну, выглянула на темную улицу, присматриваясь к небольшому саду с пожелтевшей листвой. «Ответь мне!» — вновь настоял Сид. «Я и так уже сказала!» — резко обернулась к нему, смотря в лазурные глаза. «Не знаю!» «Да что со мной творилось в присутствии этого наглеца? Каждый раз стоило ему оказаться поблизости, мои мысли путались, а раздражение смешивалось с влечением, которому просто не следовало проявляться». «Что ты хочешь услышать?» — скрипнула я зубами. «Эмиль мой друг. Он был рядом, когда я нуждалась в поддержке. Он дал мне убежище. Помог устроиться вдалеке от Стефана. Я благодарна и, конечно же, позволила бы ему войти». «Проклятие! Мне это не нравится!» — оскалился Сид, рывком преодолевая разделяющее нас расстояние. Ошеломленная порывом отшатнулась, бедрами упираясь о подоконник. Руки Сида опустились на дерево по обе стороны от меня. Едва дышала, встречая полный нескрываемых, обжигаемых эмоций взгляд. Азазель не шутил. «Слышишь, не нравится?» — вновь хрипло произнес он. «Я схожу с ума от того, что этот... от того, что он так близко. От того, что ты позволяешь ему быть рядом, а меня гонишь прочь». «Азазель, помолчи хотя бы раз!» — взмолился он, порывисто выдыхая. «Ты совсем не видишь во мне мужчину? Не смотришь на меня?» «Дьявол!» Горький смешок сорвался с губ Сида, и он нетерпеливо подался вперед, целуя меня так, как я помнила, так, как хотелось самого его появления. Тем временем. Еще недавно Эмилю казалось, что Левелин прониклась к нему симпатией, что она, наконец, заметила его настоящего. Но сегодняшний порыв все испортил. И дернули же его черти упрекнуть эту девушку. Вот только в момент, когда Лили затронула тему Сида, которого они повстречали в день праздника равноденствия, что-то темное заклубилось в душе у Эмиля. Ему никогда не нравились остроухие ублюдки, самоуверенные. Они считали себя хозяевами этой жизни. И вот один из них явно заинтересовался человеческой красавицей, привезенной с чужих земель. Ревность подняла свою голову. Ночами Эмиль представлял, как Левелин все же ответит ему взаимностью, соглашаясь разделить с ним жизнь. Но чем больше времени проходило, тем сильнее она отдалялась, тем самым вызывая чувство полного отчаяния. Сон совсем не шел. Вновь тревожные мысли закружили в голове парня. Желая избавиться от них, он вышел во двор, вдыхая прохладный осенний воздух. Ноги сами принесли его под окна девушки, мысли о которой лишали покоя. Но то, что открылось взору, вмиг разрушило хрупкое равновесие. У окна стояла рыжеволосая аристократка, опираясь бедрами о подоконник. Ее руки обвили шею высокого парня, в то время как он нетерпеливо целовал ее, обнимая так, будто от ее близости зависела его жизнь. Не составило труда узнать гостя. А это был тот самый Сид, который ранее приставал к Левелин на празднике, тот, о котором расспрашивала Лили. Боль, обида, ярость разлились в венах бывшего стража, а он все так же не мог отвести от пары взгляда, чувствуя, как рушатся его хрупкие надежды.